На островах Индонезии. Нагрузившись углем, Армида весело натянула белые хлопчатобумажные паруса и тронулась в Батавию. Быстро уменьшали мы широту, и на 18-й день плавания вошли в Торресов пролив. В то время редко кому приходилось проходить этим опасным и тогда еще мало исследованным местом. Коралловые рифы и банки так часто служили могилой кораблям, что между моряками немного находилось охотников полюбоваться на покрытые тропической зеленью острова, опрокинувшиеся, как в зеркале, в ярко-голубой и прозрачной воде Торресова пролива. Осмотрительно вошли мы в этот прекрасный, но коварный пролив. Все верхние паруса были убраны, фок и грот взяты на гитовы, а на форсалинге бессменно сидел матрос, зорко всматриваясь вперед и вглубь прозрачной воды. На другой день плавания проливом с рассветом мы увидели на горизонте позади нас паруса шедшего вслед корабля. Он нес все, что только можно было поставить, но тем не менее догнать нашу быстрокрылую Армиду было нелегко, и к заходу солнца он был позади еще в милях четырех. Наконец, на другой день, часов 8 утра, ему удалось нас догнать. Это было судно с фрегатским вооружением, но с очень полным образованием. Примечание. Полное образование – полные, округлые, а не заостренные формы судна. Корабль поднял американский флаг и затем, по обычаю, обменялся с нами сигналами, из которых мы узнали, что он идет в Калькутту, имея только балласт и на обеих палубах около 300 лошадей. Имя его было Джон Ди Коста. Лихо наклонившись на правый борт, под поставленными до последнего лиселя парусами и подымая целую гору воды и пены своим тупым носом, он прошуршал у нас по наветренному борту всего в полукабельтове и обдал едким запахом конского навоза. «Ох, не к добру он такого шика задает», — сказал наш капитан, покачав головой. И действительно, через какой-нибудь час мы увидели, что Джон Ди Коста как-то неестественно повернулся к ветру и сильно наклонился на левый бок. Причем все паруса его заполоскали и захлопали о мачты. «Готово», — сказал наш капитан. В самом деле было готово. Американец сидел на коралловом рифе. «Не нужна ли помощь?» — взвился сигнал на наши форбрамстеньги. «Надеюсь справиться сам», — получился ответ. Наш старик только плечами передернул и пошел в каюту, чтобы точно отметить на карте широту и долготу места, где наскочил на риф злополучный американец. В Батавию пришли благополучно. Собственно говоря, мы пришли не в самую Батавию, а в новый строившийся порт, находившийся от нее в 30-40 километрах. Порт этот должен был служить для нее морской базой. Утром чуть свет явились к нам полуголые толпы малайцев, и началась выгрузка. Жалко и жутко было смотреть на этих забитых детей природы, энергично поощряемых ударами бамбуковых палок и получающих от своих подрядчиков такую пищу, от которой буквально сыт не будешь и с голоду не умрешь. Работа шла с рассвета и до 11 часов дня. Потом наступал обед, состоявший из чашки вареного риса, насыпанного прямо в шляпы голодных рабочих, и маленькой соленой, высушенной на солнце рыбки, могущей служить только приправой, но никак не пищей голодному человеку. Находились смельчаки, просившие вторую порцию, но вместо риса они получали хороший удар бамбуковым шестом по спине. В 3 часа, когда жара немного спадала, работа начиналась снова и шла до 8 часов вечера, когда рабочие получали ужин, точь-в-точь такой же, как обед, и разводили костры, располагаясь тут же вблизи корабля на ночлег, с тем, чтобы утром снова начать свою каторжную работу. Кроме Армиды, здесь стояли еще 2 английских парусника, тоже с углем из Австралии. Место вокруг новой гавани было пустынное. До Батавии больше 30 километров по железной дороге. Буфет на вокзале был не по нашему матросскому карману, и потому нет ничего удивительного, что время после работ проходило весьма однообразно. Ходили друг к другу в гости. Но это не особенно нас развлекало. В это время как раз поспевали кокосовые орехи в лесу, окружавшим со всех сторон нашу гавань. Лес этот принадлежал голландским плантаторам, которые ни за какие деньги не хотели продать нам немного кокосов. Результатом этого явились ночные экскурсии в лес. Я до сих пор прекрасно помню эти лесные походы. Картина получалась весьма своеобразная. Вечер. Красный мяч солнца упал в соседнем лесу, и тропическая ночь моментально распустила свой черный плащ, сплошь затканный блестящими звездами. Кругом по берегу пылают костры, бросая желтые блики на громады стоящих у берега кораблей и голые фигуры малайцев, тянущихся вереницей со шляпами в руках к огромным шипящим котлам. Около котлов такие же голые фигуры, держа в руках весла, годные для хорошей четверки, сосредоточенно мешают клокочущий рис. Картина была до того фантастична и до того напоминала наши лубочные картины страшного суда и наказания грешников, что я невольно подолгу засматривался на это зрелище. Кончался ужин. Вокруг костров начинались дикие пляски и пение под звуки бамбуковых дудок, цимбал и барабанов, довершавшие сходство этой демонической картины с пляской чертей в аду. Как могли после каторжной работы полуголые малайцы еще танцевать, не понимаю. В это время на палубе Армиды идут сборы в поход. Тут дружно сошлись и суровый, сосредоточенный норвежец соседнего английского корабля, и пылкий итальянец, и черный сын Африки, получивший американскую шлифовку и напяливший по этому случаю, несмотря на тропическую жару, бумажный воротничок. Выбирается начальник отряда. Разбираются толстые палки для защиты от многочисленных собак малайских сторожей. Мешки, каблучные стропы, при помощи которых мы влезали на голые стволы кокосовых пальм. И ватага человек в 20 с веселыми шутками и смехом отправляется в опасную экскурсию. Опасную, говорю я потому, что с одной стороны легко можно было попасть в зубы аллигатору, которыми кишит эта местность, а с другой — озлобленный сторожа, окружив нас плотным кольцом, дружно бомбардировали камнями и палками, а иногда и стреляли, но должно быть вверх или холостыми зарядами, потому что за время нашего двухнедельного мародерства ни в кого не попало ни одной дробинки. Наконец, приготовления окончены, и отряд выступает в поход. Пройдя костры с танцующими вокруг них малайцами, он направляется прямо в чащу густого тропического леса. Шутки и разговоры смолкли, все тихо, и только мерные шаги глухо раздаются под сводами пальм. Вдруг где-то залаяла собака. Через минуту к ней присоединилась другая, третья, и, наконец, дюжины две высоких остромордых собак с диким визгом и лаем выскакивают из чащи и бросаются на невозмутимо шагающих матросов. За собаками бегут их хозяева, и, окружив отряд, с не менее диким воем и визгом идут следом за ним. «Стой!» — раздается тихая команда начальника. Отряд останавливается. Двое смельчаков сейчас же при помощи каблучных стропов влезают на верхушки пальм. Четверо с мешками остаются внизу подбирать сброшенные орехи, а остальные выстраиваются кольцом вокруг оперируемых деревьев, спинами к ним и лицом к остервеневшим сторожам и их собакам, моментально составляющим другое кольцо вокруг первого. Сторожа прыгают, извиваются, бросают камни и палки, но большей частью мимо. Собаки воют. Невозмутимо стоят матросы с палками в руках и только иногда ловко отбрасывают чересчур назойливую собаку. Через 10 минут мешки полны. Их кладут на носилки и торжественно несут на судно. Сторожа и их собаки сначала провожают отряд в надежде, что он не выдержит града палок и камней и бросит добычу. Но их надежды тщетны. Не прибавляя шагу, доходят матросы до опушки леса. Преследователи отстают один за другим. Раздается хоровое пение, какого-нибудь торжественного марша. Отряд вступает на палубу корабля и производит дележ добычи. Так проходили дни за днями. Выгрузка быстро подходила к концу. Соседи наши один за другим ушли в море, и кокосовые атаки прекратились сами собой. Скоро и Армида тронулась в путь. На этот раз мы шли в Тагал, маленькую голландскую факторию на том же острове Ява, грузить сахар для одного из европейских портов. Стоянка на тагальском рейде ничего интересного не представляла, исключая ежедневные поездки на шлюпки с открытого рейда, где стоят далеко в море суда, факторию. Фактория расположена по обе стороны маленькой речки, и в этом устье даже в сравнительно тихую погоду ходит огромный океанский прибой. Идет с ревом и каким-то хрипящим свистом высокая голубая гора, без гребня, без пены, без всплесков, и вдруг догоняет вельбот. «Навались!» Пять гребцов изо всей силы наваливаются на гибкие ясеневые весла. Напряженно следит за грозным валом рулевой, вооруженный длиннейшим кормовым веслом. Момент, и вельбот взлетел на страшную высоту, стремглав нырнул вниз и с размаха вскочил в покойную узкую речку. Погрузка сахара вследствие плохого сообщения с берегом и страшной жары затянулась на целых 2 месяца. Измучились мы за это время страшно. Я думаю, никогда с таким удовольствием никто из нас не тянул брасы, как в тот день, когда окрыленная всеми парусами Армида снова понеслась в океан. Зайдя на 3 дня опять в Батавию, чтобы запастись провизией, которой не было в Тагале, мы пошли Зонским проливом, известным в истории мореплавания еще не так давно, как страшное гнездо малайских пиратов. Но пираты отошли в область преданий. Теперь это были мирные торговцы, догонявшие тихо подвигающийся под едва надутыми парусами клипер на своих быстрых пирогах, с тем, чтобы поторговать фруктами, попугаями, мартышками и ивайскими серенькими красноклювыми канарейками. Когда мы вышли из Зонского пролива, наш клипер представлял собой целый зоологический сад. Везде висели клетки с различными диковинными птицами. Попугаи, блестя на солнце всеми цветами радуги, оглашали воздух резкими криками. А обезьяны разной величины и породы стремительно бегали вверх и вниз по вантам или висели на выблинках, покачиваясь на длинных и цепких хвостах.